Геннадий Марченко. Выживший. Чистилище. Укатала особая тройка, закатила в свои лагеря и заочно меня окрестила. Вместо имени номер дала. Светлана Шилова. Безымянная могила. Глава первая. Короткий тычок в солнечное сплетение заставил меня согнуться пополам. Пока я пытался протолкнуть легкий воздух, мне добавили по почкам, и я, рухнув на пол, едва не отключился. Суки знают, куда бить. Еще бы. Опыта в подобных делах у этих костоломов хоть отбавляй. Перед моими глазами оказались хромовые, хорошо начищенные сапоги следователя. «Так и будем упорствовать, гражданин Сорокин!» Руки его подельников вздернули меня вверх, продолжая удерживать на весу. Ноги пока еще плохо мне подчинялись. «Будешь правду говорить, падла!» И еще один удар в грудь, после которого я обвисаю в руках своих палачей. На этот раз горло подкатило тошнота, и каким-то чудом меня не вывернуло наизнанку. Еще не хватало здесь наблевать. Этот гребаный садист может заставить и языком вылизывать все это. Хотя я бы его, конечно, послал куда подальше. Но после этого пришлось бы вытерпеть очередную порцию физических издевательств. А мне и так уже было, ой, как не сладко. Как я оказался в столь щекотливой ситуации? В это трудно поверить, но еще вчера я находился ровно в 80 годах отсюда. Да-да, вы не ослышались. Именно годах, а не километрах. Потому что в 1937 я угодил прямиком из 2017-го. Ефим Николаевич Сорокин, бывший спецназовец, сверхсрочник, повоевавший когда-то во Второй Чеченской, теперь частный предприниматель. Получается, что я предприниматель бывший. Подвела меня тяга к небу, вернее, к прыжкам с парашютом. Надо сказать, что форму я старался поддерживать и в спецназовском спортзале, на ремонт которого выделил когда-то стройматериалы, и периодически наведываясь в подмосковный аэроклуб. И не так давно прикупил себе крыло фирмы ПД-2. Симпатичной такой раскраски в цветах российского триколора. На этот раз тоже прыгал с ним. Сиганул из Л-410 вместе с десятком парней и Маринкой, нашей отчаянной боевой подругой. Не стал развлекать себя затяжным прыжком, раскрыл купол на 1500 метров. И тут же меня насторожило, что вокруг никого нет. Ни ребят, ни Маринки. Словно все вдруг чудесным образом испарились. Самолет тоже пропал из вида, что было весьма странно. Я его покинул менее полминуты назад, а это все-таки не скоростной истребитель, чтобы так внезапно исчезнуть из вида. Облаков тоже вроде бы не прибавилось, хотя погода по-прежнему оставалась солнечной. Недоумевая, принялся обшаривать глазами землю, еще больше удивился, не узрев там ни людей, ни машин, включая мой Ниссан, где я оставил деньги и телефон, да и вообще местность как-то изменилась. Куда пропал домик, где сидело все руководство аэродрома, включая диспетчера и начальника, и во дворе которого мы укладывали парашюты? Ох, что-то не нравится мне все это. Приземление прошло нормально, хотя и трава показалась мне выше и гуще, чем была раньше. И неподалеку, привязанная к столбику, послать буренка, с интересом косящая глазом в мою сторону. Это что, мол, за дядька с неба свалился? Интересно, где же люди? Что вообще происходит? Голова думает, а руки делают. Кое-как затолкал парашют в ранец и двинулся в сторону Ватулина, как называлась ближайшая к аэроклубу деревня. Она, кстати, тоже странным образом видоизменилась. Никаких современных материалов. Некоторые дома вообще крыты соломой. Не успел войти, как был облаян шавками, а какой-то паренек в закатанных штанах с криком «Шпион! Шпион!» порскнул прочь. Я пожал плечами, гадая, какие еще открытия мне предстоят. Они не заставили себя ждать. Появился тот же пацан, рядом с которым вышагивал, наверное, все же это был милиционер, однако выреженный, словно по довоенной моде, подпоясанную широким кожаным ремнем белую гимнастерку с петлицами в бирюзовой окантовке, синие галифе, заправленные в начищенные до блеска сапоги, а его гладко выбритую макушку венчала фуражка с красным околышем. Вдобавок из кобуры выглядывала рукоятка револьвера. «Они что, тут историческое кино снимают?» Я так его и спросил, мол, что за фильм снимаете? На что ряженый окинул меня недобрым взглядом, и его рука потянулась к кобуре. «Кто такой? Документы, гражданин, предъявите». «Вы извините, товарищ, но документы я в воздух не беру. Я их в машине оставил. И теперь вот не пойму, где машина и куда вообще все подевалось. Товарищ? Тамбовский волк тебе, товарищ! А ну, руки вверх!» Глядя на направленный мне в грудь ствол модифицированного револьвера системы «Нагана», я подумал, что шутка зашла слишком далеко. «Слышь, мужик, ты хорош дурака-то валять. Кто тут у вас главный? Режиссер не Михалков, случайно? Может, он продолжение «Утомленных солнцем» снимает? Так я могу кого-нибудь сыграть». «Молчать! Руки в гору, сволочь!» «Ого, товарищ не унимается. Он как рожа покраснела, глаза на выкат, губы дрожат. Еще и народ вокруг собираться начал, перешептывание, в которых слово «шпион» звучало уже несколько раз. Я прекрасно слышал. Дурдом какой-то. Ну ладно, сам напросился. Ничего сложного делать не пришлось. Учитывая, что милиционер стоял ко мне вплотную, я сначала опустил на землю парашютный ранец, затем поднял руки и тут же, зажатым в левый шлемом, рубанул по запястью его правой руки, в которой он держал ствол. Револьвер упал в пыль, охнувший вместе с зеваками ряженый, потянулся было за оружием, но удар носком кроссовки под коленную чашечку заставил того со стоном свалиться мне под ноги. Я спокойно подобрал револьвер. Тут же одна из баб завизжала, и народ кинулся в рассыпную. Остался только беззубый старик с потухшей цигаркой во рту, телогрейки и рваном триухе на голове, несмотря на августовскую теплынь. Милиционер, в кавычках, предпочитал лежачее положение. Хотя вполне мог, думаю, стоять на своих двоих. Не так уж сильно ему зарядил. Ну и пусть лежит, целее будет. Кстати, револьвер, небось, со спиленным бойком, а если нет, то патроны наверняка холостые. Пиротехника киношная, как-никак. Как-то знакомый, без лишней афиши, коллекционировавший боевое оружие, дал мне пострелять по банкам из точно такого же револьвера, так что какой-никакой опыт общения с подобным оружием имелся. Я прицелился в ближайшее дерево, нажал спусковой крючок, раздался выстрел, и от ствола отлетела крупная щепка. Кто-то снова завизжал уже с той стороны дома, а я сам от неожиданности едва не присел. Ни хрена себе, вот тебе и холостые. Единственный, кто сохранял полную невозмутимость, был тот самый старик в триухе. К нему-то я и направился. «Добрый день, отец». «Ась». «Добрый день, говорю. Дед, это Ватулина?» «Ась». «Я спрашиваю, село это Ватулина?» «Ась». «Тьфу ты». Вот же Тетерев попался. В этот момент я приметил выглядывавшего из-за плетня того самого парнишку, что привел милиционера. Поманил его пальцем. «Слышь, пацан, это деревня Ватулина?» Парнишка вылез из-за плетня и, ковыряя пальцем в носу, бесстрашно приблизился. «Ага, Ватулина. Дядь, а дашь револьвер подержать?» «Дам, только сначала патроны выковырю из барабана. Ну вот, теперь пистолет без боеприпасов, просто железка. Хотя, может, у милиционера где-то заныканы запасные. Но пока он не рискует дергаться. А я, под его взглядом, в котором смешались страх и злоба, даю револьвер поиграться парнишке, не забыв предупредить, что оружие детям не игрушка. «Слушай, мой юный друг, а что это у вас так все вырядились?» Придержал я за шиворот собравшегося удрать мальца. «Кино, что ли, снимают?» «Не, кино тут нету. К нам в прошлом месяце приезжали кино показывать в клубе. Чапаева смотрели». «Однако, как-то у них тут все дремуче. А у вас в клубе телефон есть?» «Ага». «А где этот самый клуб находится?» «Да вот он», — указал он пальцем на высевшуюся за селом церквушку. «В церкви?» «Это раньше там церковь была, а сейчас клуб». «Все страньше и страньше. Ладно, пойдем разведаем, что к чему. Видно, слава бежала впереди меня, потому что навстречу мне никто не попался, и даже дворняги предпочитали облаивать с безопасного расстояния. В кармане джинсов в такт шагам весело позвякивали экспроприированные у милиционера патроны». Револьвер я вернул законному владельцу, бросив оружие рядом с ним в пыль. Чужого нам не надо. Я наряженного не оглядывался. У меня после Чечни развелось чувство, благодаря которому я ощущал направленную спину ствол. А сейчас оно помалкивало. Тем более патроны-то, вот они, в моем кармане. Джинсы, кстати, не мешало бы простирнуть. От травы остались зеленые полосы. В отличие от некоторых своих коллег по парашютному спорту, я предпочитал обычную джинсу. И майку с длинным рукавом, если прыгать приходилось летом. Ну и шлем, само собой, отечественного производства, «Матрикс». От околицы до церкви было 100 метров. «Клуб крестьянского досуга имени Демьяна Бедного», прочитал я намалеванные белой краской слова на красном транспаранте. Возле бывшей церкви о чем-то горячо спорили девица с парнем. Голова девушки была повязана красной косынкой. У парня, одетого в простенький костюм и рубашку с большим отложным воротничком, на лацкане красовался значок «Осавиахим». Я расслышал слово «стреляли». Видимо, эхо выстрела сюда донеслось. Увидев меня, бодро вышагивающего со шлемом в руке и парашютным ранцем за спиной, они застыли, как вкопанные. «Здравствуйте, товарищи!» Мило улыбнулся я, всем своим видом показывая дружелюбие. Если девушка глядела скорее заинтересованно и ответила тихо «Здрасте», то во взгляде парня присутствовало напряжение. «Похоже, придется брать инициативу в свои руки. Товарищи, мне сказали, у вас тут телефон имеется». «Ну, имеется. И что с того?» Наконец откликнулся обладатель Асавиахимовского значка. «Позвонить бы». «А вы, извините, кто такой будете?» Снова те же вопросы. «Чем я их удивляю, собственно говоря?» «Это они меня удивляют. Ладно бы я, словно какой-нибудь хронопутешественник, провалился лет на 70 в прошлое. Постой-ка. А ведь как ни фантастично это звучит, но многое могло бы объяснить». Я, конечно, читал в свое время «Янки» из Коннектикута при дворе короля Артура, Твена, и «Машину времени» Уэллса. Но это ж просто литература. Красивые, но выдуманные истории о путешествиях во времени. Ладно, сейчас попробуем выяснить. Фамилия моя Сорокин, я из Москвы. Прыгал с парашютом. Пока летел, все странным образом изменилось. Словно в прошлое угодил. «Как герой Марк Твена?» Округлила глаза девушка. «Гляди-ка, не я один такой начитанный. Но нужно все-таки выяснить мое время нахождения. Девушка, будьте так любезны, подскажите, какой сейчас год?» 1937. 37-й? Нет, я, конечно, ожидал чего-то подобного, но все же ее слова произвели на меня эффект, подобно удару обухом топора по голове. Прилетело мне как-то в одной из драк еще до армии, так что было с чем сравнивать. Услышав ответ девицы, я разве что на пятую точку не сел. «Это что ж получается, други дорогие?» Я и впрямь сорвался в прошлое. Аж на... дайте-ка посчитаю. На 80 лет. Ну, ни хрена себе расклад. Мать моя женщина. Да за что ж мне это? Вам плохо? Что? А, да и это ерунда, сейчас пройдет. А число какое? Поинтересовался я слабым голосом. 19 августа, четверг. У нас в 2017 году это число на субботу выпадает. Как-никак в аэроклуб я по субботам и заглядывал. Здесь же четверг, а не верить словам девушки повода не было. Все же негоже выглядеть барышней, падающей в обморок при каждом удобном случае. В глубине души, конечно, теплилась надежда, что я стал жертвой чьего-то грандиозного розыгрыша, но очень слабая. В этот момент из черного репродуктора тарелки на столбу что-то захрипело, после чего диктор, точно не Левитан, с середины фразы начал рассказывать, что на юге и юго-востоке Польши вчера началась крестьянская забастовка. Закончил он сообщением, что установившийся в прошлом году в Испании режим Франко продолжает проводить репрессии против несогласных с диктатурой. Тысячи ни в чем не повинных испанцев брошены за решетку. Многие, поддерживавшие свергнутых в результате военного переворота республиканцев, расстреляны. А затем в эфире объявили песню «Бей, барабан» из только что вышедшего на экране кинофильма «Остров сокровищ». И зазвучало бодрое «Бей, барабан, походную тревогу! Время не ждет, товарищи, в дорогу! Нас враг живыми не возьмет, наш путь к победе приведет. Наша заря взойдет. Все это время мы стояли втроем, словно завороженные, слушали звуки из репродуктора, и только на песне я, наконец, встряхнулся. Не будучи по жизни повержен приступом депрессии, решил не заморачиваться моральными терзаниями, а принять все как должное и решать проблемы по мере их поступления. Товарищи, раз уж меня угораздило так влипнуть, то мне нужно встретиться с кем-то из вышестоящих начальников. «Могу пригласить председателя колхоза, товарища Кондратьева», — предложила девушка. «Ой, а вы из какого года к нам попали?» «Оля, ты что, не видишь? Это ж немецкий шпион!» Довольно громко прошептал ей на ухо молодой человек. «Ой!» — снова ойкнул девушка. «Ты думаешь, Олег?» «А ты что, всерьез веришь его россказням о машине времени?» «Нет, я на его месте тоже, вероятно, не поверил бы. Но поскольку я точно знал, что каким-то чудом угодил в прошлое, то просто сказал, вот вы, товарищи, чушь несете. А знаете почему?» «Да потому что любой шпион не стал бы прикидываться хронопутешественником. Он постарался бы замаскироваться под обычного советского гражданина, а не ходил бы по деревне с парашютом и в импортных джинсах». «У нас село», — поправил меня Олег. «Хрен редьки не слаще». Довольно бесцеремонно парировал я. «Ишь ты, Оля, Олег, свела судьба двух почти тезок. Только одна ко мне всей душой, а второй всем задом. То есть шпиона в незнакомце подозревает. Опять же, на его месте мне в голову тоже закрались бы аналогичные мысли. Время такое. А я же со своими знаниями могу предупредить того же Сталина о готовящемся нападении фашистской Германии на СССР 22 июня 41 года. Главное — добраться до секретаря ЦК ВКПБ. Так, кажется, сейчас называется его должность. Если, конечно, не считать разного рода прозвищ типа Коба или неофициального титула «Вождь народов». «Стоять! Стоять, сука! Руки!» Опа! Снова нарисовался давешний милиционер. «Теперь уж, пожалуй, можно и не закавычивать. Видно, страж порядка самый, что ни на есть настоящий». «Товарищ Дурнев, у нас тут шпион, вроде бы», — пытается вставить реплику Олег. «Без тебя знаю», — зло отвечает Лысый, направляя на меня ствол револьвера. «У него что, все же запасной барабан? Проверять это на своей шкуре совершенно не хотелось, поэтому я решил принять все как данность. Теперь Дурнев держался от меня подальше, помнит, чем в прошлый раз закончился неосторожный поход к моей персоне. Ну и фиг с ним. Надеюсь, хватит ума не выстрелить, а сдать шпиона куда следует. Там-то и разберутся, что к чему». Теперь придется как-то встраиваться в существующую модель времени, пытаться выжить в столь интересную и неспокойную эпоху. По команде милиционера Олег мне скрутил за спиной бечевкой руки, причем так, что я легко мог бы освободиться. Но решил не делать этого до поры до времени. Затем меня обыскали, найдя лишь висевший на шнурочке маленький серебряный образ с моим покровителем Георгием Победоносцем. «Верующий?» — поинтересовался Дурнев. Я промолчал, не посчитав нужным отвечать на этот вопрос. Милиционер, впрочем, не настаивал. Затем, уже под тревожную увертюру из фильма «Дети капитана Гранта», я был усажен в телегу, который рулил молчаливый мужик, и под конвоем Дурнева припровожден в райотдел НКВД. Дорога заняла чуть больше часа. Местный начальник по фамилии Козлов с виду оказался довольно дружелюбным, хотя первым же делом поменял бечевку на наручники. Прообраз наручников будущего, из которых, впрочем, освободиться было не менее проблематично. С интересом меня расспросил, кто я и откуда, поинтересовался, во что это я одет, полюбопытствовал насчет марки конфискованных у меня парашюта с запаской и шлема, хмыкнул, покачав головой, все зафиксировал, при этом не выказав какого-либо удивления, словно ему каждый день приходится общаться с путешественниками во времени. Затем велел своему помощнику вывести меня в коридор. «Может, в кутузке посидит? Там битком, нечего с варёгами и алкоголиками нары делить», — высказался Козлов. «Тем более, я думаю, недолго ему у нас куковать». В коридоре на лавочке в рядок сидели какие-то понурые граждане, для которых я не представлял особого интереса. От нечего делать стал прислушиваться к происходящему за дверью. Сюда доносился только глухой бубнёж начальника. Четко я расслышал лишь последнюю фразу. «Так точно, товарищ Рединс». Ни о чем не говорящая фамилия. Вот если бы прозвучало «товарищ Берия». Как-то не кстати вспомнился стишок, который я и пробормотал вслух. «Сегодня праздник у ребят. Ликует пионерия. Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Палыч Берия». По-моему, там было продолжение. Что-то о мингрельце пламенном. Только я его не помню. Да и тычок конвоира в плечо дал понять, что не время для стихотворных потуг. Тут в коридор выглянул начальник отдела. «Сидите. Это хорошо». И снова скрылся в кабинете. А примерно через час, когда солнце уже клонилось к закату, и мне все стало порядком надоедать, во дворе раздалось тарахтенье. Сквозь запыленное окно можно было разглядеть, что это черная «М-ка», в которой я без труда опознал классический воронок. С переднего пассажирского сиденья выбрался перехлёстанный ремнями чекист с планшетом на одном боку и кобурой на другом. На заднем сиденье я разглядел еще двоих, которые, выбравшись из машины, дружно закурили. Проходя мимо по коридору, вновь прибывший бросил на меня равнодушный взгляд и скрылся в кабинете. Через минуту вышел, застегивая планшет, вместе с местным начальником. «Кулямин, отконвоируешь задержанного к машине товарища Шляхмана». «Значит, это крутой перепоясанный и есть Шляхман». Меня усадили на заднее сиденье, промеж двух амбалов, от которых несло смесью табака и чеснока. Хорошо, хоть наручники догадались перецепить спереди, иначе я всю поездку ощущал бы серьезный дискомфорт. В багажное отделение закинули вещдоки. Шляхман ограничился лишь одной фразой: «Поехали». И затем всю дорогу до Москвы молчал. Это молчание и его подручных меня слегка нервировало. И было оно таким гнетущим, что я даже не сделал попытки завязать разговор. Ну а чего дергаться раньше времени? С моими показаниями этот крендель наверняка ознакомился. Ничего нового я ему не скажу. А так-то меня интересует, что со мной станет дальше и как обстоит дело в будущем без меня. Прежде всего, с моим бизнесом. В качестве наследника я еще год назад указал своего сына, который сейчас переходил на третий курс МГУ. Почему не жену? Потому что ее нет. Разбежались мы 4 года назад, после того, как я застукал благоверную в постели с другим мужиком. Что удивительно, таким задохликом, что даже мараться об него не стал. Просто пинками выгнал январский мороз, чем мать родила. А жене сказал, что она не жена мне больше. Тот задохлик, кстати, в ее жизни, насколько я знаю, больше не появлялся. Но со своими вполне еще товарными внешними данными и моими отступными она нашла себе какого-то бизнесмена и сына, заразу, увела с собой. Однако, поступив в универ, Димка решил жить отдельно. Хотя вроде бы отчим относился к нему неплохо. Во всяком случае, так мне докладывали общие знакомые, поскольку с бывшей я не общался, а сын в силу возраста с родителями не откровенничал, разве что с бабушкой у него были доверительные отношения. И я стал оплачивать ему съемную квартиру в Кунцево, причем заплатил за год вперед. Мой адвокат Жорик, по идее, человек проверенный, все бумаги тем более были заверены у нотариуса. Но что-то грызло меня, какая-то жаба, что-то не давало покоя. А вот и Москва. Теперь-то я не сомневался, что угодил в прошлое. Такие декорации даже Сергею Бондарчуку было бы не под силу организовать. Многие здания были знакомы, но попадалось достаточно и неизвестных строений. Немало улиц было закатано в асфальт, но хватало и булыжных мостовых, а одна из улочек оказалась покрыта досками. На Ленинских же горах вместо высотки МГУ, в которой через 8 десятилетий будет учиться мой сын, скопище деревянных построек. Мысли вновь вернулись к родным и друзьям, оставшимся в 2017-м. И за думами я не заметил, что уже в сумерках мы завернули во двор страшного в те годы дома на Лубянке. «Выходи», — вернул меня в действительность толчок локтем в бок. Меня отконвоировали в какое-то подвальное помещение без окон. Из всей обстановки стол с лампой, привинченный к полу ножками табурет и стул для следователя. Меня усадили на табурет, освободили руки, и мелькнула мысль, что еще все может образумиться. Шляхман устроился напротив, распластав перед собой чистый лист бумаги и вооружившись пером. Рядом лежал протокол, написанный Козловым, включая опись конфискованного имущества. «Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Послушайте, вот же у вас есть мои показания, которые конспектировал начальник райотдела. Зачем повторяться?» «Фамилия, имя, отчество и дата рождения», с нажимом и раздельно повторил следователь, не поднимая глаз от бумаги. «Сорокин Ефим Николаевич, 12 декабря 1980 года». «То есть вы продолжаете настаивать, что попали к нам из будущего?» Теперь уже взгляд направлен мне в переносицу. «Да, продолжаю. А вы что, не верите? Я же могу рассказать, когда на нас немцы нападут». «Молчать! Я тебе, гнида, слова не давал. Отвечать на конкретные вопросы. Итак, вы настаиваете, гражданин Сорокин, что родились в 1980 году?» Как он ловко с «вы» на «ты» переходит и обратно. Только что ярился, и тут же снова воплощение спокойствия. Ай да Шляхман. «Да». «Громче! Да! Я родился в 1980-м! Вы меня что, всерьез за шпиона принимаете?» «Рыков!» — кивнул Шляхман своему помощнику. В следующее мгновение мне прилетела такая мощная оплеуха, что, лишь вцепившись пальцами в табурет, я избавил себя от падения на холодный пол. В голове несколько секунд гудело, а затем во мне поднялась волна такой ненависти, что, невзирая на возможные последствия, я резко вскочил и зарядил апперкот, не ожидавшему такой ответки, Рыкову. Подручный следователь кулем осел на пол, а сам Шляхман уже судорожным движением расстегивал кобуру. «Да ты! Ты что, сука? Я ж тебя, гнида, на месте расстреляю!» «Расстреливай!» — выдохнул я. «Да только и до тебя очередь дойдет, как до многих твоих подельников. А на том свете я уж тебя достану, не сомневайся!» «Петров! Петров, мать твою!» Металлическая дверь распахнулась, и в проеме возник второй амбал, тоже с револьвером. «Надень на него браслеты!» Я молча протянул руки вперед. Сопротивляться двоим вооруженным людям было бессмысленно. Вернее, уже трем. Рыков понемногу приходил в себя после моего нокаута, шаря непослушными пальцами по кобуре. «Руки назад!» — рявкнул Петров. «Да ладно, хрен с тобой, золотая рыбка». Завел руки за спину. На запястьях тут же защелкнулись наручники. К этому времени Шляхман малость успокоился. Вернув пистолет на место и заложив большие пальцы рук за ремень, он остановился напротив, буравя меня своими бесцветными глазенками. «А наш цветочек-то оказался с шипами!» Задумчиво протянул он, покачиваясь с пятки на носок. «Кто ж ты такой, Ефим Сорокин? Что не наш человек, понятно. Наш человек не будет ходить в иностранной одежде, да еще с иностранным парашютом в цветах царского флага. И по-нашему как ловко шпарит. Где ж тебя языку-то так хорошо обучили?» «Я думаю, товарищ Шляхман, он из этих, из бывших», — подал голос Петров. «Верно мыслишь, Петров. Судя по возрасту, вполне мог быть каким-нибудь кадетом, воевать на стороне белых, а потом сбежать во Францию от справедливого наказания. Но затем его завербовали и забросили на бывшую родину. Так на чью разведку работаем, гражданин Сорокин?» Я хранил гордое молчание. «Ну а что толку доказывать? Я свою версию уже озвучил. Не хочешь верить, дело твое. Короткий тычок в солнечное сплетение, и я ловлю ртом воздух. Так и будем упорствовать. Ну а дальше по отработанной схеме. Что ж, не покуражиться над беспомощным человеком. Когда тело уже ломало от боли, меня усадили на табурет и предложили снова покаяться, признавшись в подготовке покушения на товарища Сталина. Подняв глаза на Шляхмана, я плюнул ему в лицо. «Да пошел ты!» Тут же на меня вновь обрушился град ударов, и на этот раз после крепкой плюхи по затылку носком сапога я отключился. Очнулся на полу от вылитого мне на голову ведра ледяной воды. Все та же комната, все те же лица. И очередной приступ сдерживаемой тошноты. Похоже на легкое сотрясение мозга. «Гляди-ка, какой упорный!» Разминая пальцы, удивлялся Шляхман. «Ну, у меня и не такие кололись. Сегодня мне некогда с тобой возиться, гнида. А завтра мы продолжим». «Куда его? Внутрянку?» «Слишком много чести, чтобы во внутреннюю тюрьму сажать. Пусть в бутырке обживается с уголовниками и прочей политической швалью. А завтра я приеду на допрос, и ты все у меня подпишешь, сучонок». Снова воронок. Дорога до бутырской тюрьмы словно в тумане. Стемнело уже окончательно. На Лубянке я провел порядка 2 часов. Пришел в себя, когда меня перед заселением в камеру принялись обыскивать, заставив доголо раздеться и не стесняясь даже заглядывать в задний проход. «Это что?» — ткнул надзиратель в образок на моей шее. «Это мое распятие. Георгий Победоносец». «Верующий?» — второй раз в день услышал этот вопрос. «Умеренно». «Серебро?» «Подделка», — сказал я, направляемый внутренним чутьем. «Все равно придется снять, раз уж даже шнурки положено сдавать». «Ну не драться же с ними. Один хрен изымут, только еще и синяков наставят. А оно мне надо?» «Только не потеряйте», — предупредил я, снимая Георгия. «Не боись, он больше тебе может и не пригодиться», — оптимистично хмыкнул надзиратель. Затем с меня сняли отпечатки пальцев, сфотографировали в фас и в профиль, а врач провел поверхностное освидетельствование, составив на меня медицинскую карту. Потом мне вручили изжеванный матрас с подушкой и тощим одеялом, кусок хозяйственного мыла, алюминиевую тарелку, ложку и кружку, сменившие уже бог знает какого по счету владельца, и припроводили в камеру, скудно освещаемую забранной в сетку лампочкой. Вытянутое помещение, заканчивавшееся зарешеченным оконцем, было рассчитано от силы на 25 подследственных. Здесь же толпилось, пожалуй, больше полусотни бедолаг. Они тут в пересменках, что ли, спят? Кто лежит прямо на полу, кто сидит, кто просто стоит? Небольшой свободный пятачок только возле параши, занавешенный какой-то тряпкой. Рядом ржавый умывальник. Из такого же ржавого крана капает вода. Черт, еще и вонь. Пахло не мылым телом и, как мне показалось, смертью. Не смрадом разложения, а предчувствием близкого финала, который вроде бы и запаха не имеет, но именно так же пахло в том сарае, куда меня раненого затащили чехи. Хотел я тогда, чтобы в плен не попасть, последнюю пулю заставить себе, но так удачно появилась передо мной оскаленная рожа какого-то ближневосточного наемника, что я не без удовольствия нажал на спусковой крючок, поставленного на одиночное АКМ. И с не меньшим удовольствием наблюдал, как на лбу бандита появляется красное пятно, а затылок взрывается красными брызгами, перемешанными с осколками черепа, волосами и мозговым веществом. Затем достал нож и собрался дорого продать свою жизнь, но пуля в плечо нарушила мои планы. Кость, к счастью, не задела, рана оказалась по большому счету пустяковой, но меня повязали и отконвоировали в тот аул, в сарай, где держали пленных срочников. Вот тогда, оказавшись вместе с такими же бедолагами, я и почувствовал запах смерти. Люди знали, что их ждет. Периодически одного из них вывозили во двор и перерезали глотку, снимая все на видеокамеру. После чего отделяли голову от туловища, держали за волосы перед объективом видеокамеры и говорили, что так будет с каждым, кто пришел на их землю с оружием. А останки сами же пленные и закапывали. Обычно брали 2, вручали им лопаты и под конвоем отводили в ближайший лесок. Хотя это скорее можно было назвать зарослями высокого кустарника. От срочников я узнал, что их сдал чеченам их же командир, полковник Ивановский. Приказал по рации защищавшим блокпост парням сдать оружие, мол, он договорился с чеченским командиром, что их не тронут, если они позволят пройти отряду боевиков. Не тронули. Только в плен взяли и теперь вырезают, как баранов, поодиночке. Лучше бы я весь рожок у них выпустил. Да там бы и полег. С бессильной злобой говорил сержант Рюмин, глядя в одну точку остекленевшим взглядом. Не хочу подыхать вот так с перерезанной глоткой. После одной из таких казней меня, уже более-менее оправившегося от раны, и как раз этого сержанта повели закапывать очередной обезглавленный труп. Мы же его и тащили. Я ухватил тело под мышки, а Рюмин — за ноги. Лопаты нам вручили на месте захоронения. Они были штыковыми и заточены прилично. А учитывая, что у меня имелись кое-какие навыки владения разными видами холодного оружия, я управился без лишнего шума. Слишком уж самонадеянными оказались наши конвоиры. А затем мы с Рюминым, вооруженные трофейными автоматами, вернулись к стоявшему на отшибе аула сараю и выкосили немногочисленную охрану. Одного, впрочем, раненого мной в бедро, я допросил. Выяснилось, что полковник Ивановский уже давно сотрудничает с полевыми командирами, и за то предательство на блокпосту получил на свой заграничный счет 5000 зеленью. Выслушав показания, я, сильно не заморачиваясь, прирезал боевика так же, как он резал наших парней. Разве что голову оставил на месте. Не тащить же этого калеку по горам в качестве живого свидетеля. Но освобождать пришлось только двоих. Остальных к тому времени чехи уже пустили в расход. Четвером мы ударились в бега, и спустя 2 дня блужданий по горам вышли к Аргуну. Тот аул на следующий день отправился, хорошо экипированный отряд, а насчет предателя доложили куда следует, надеясь на справедливое расследование. Каково же было мое удивление, когда через месяц в списке награжденных боевыми орденами и медалями я обнаружил фамилию полковника Ивановского. После этого я понял, что не хочу иметь никакого дела с армией, которой командуют продажные полковники и генералы, и уволился на гражданку. И вот сейчас я вглядывался в лица тех, кто были современниками моих деда и прадеда, и видел в их глазах безнадегу. За редким исключением, эти люди еще надеялись, что все произошедшее с ними в последнее время всего лишь ошибка. Что там разберутся и отпустят. Да еще, возможно, принесут извинения. «Опа, новенький!» — донеслось из задних рядов. Лица практически у всех равнодушные. Лишь некоторые посмотрели в мою сторону заинтересованно. «Здорово всем!» — сказал я, вспомнив нейтральное приветствие из когда-то прочитанного о правилах поведения новичков в камере. «И тебе не хворать», — ответил протиснувшийся вперед чуть прихрамывающий невысокий мужичок в потрёпанном пиджачишке. «Как тебя кликать-то, бедолага?» «Ефим. Ефим Сорокин». «А меня можешь звать Костыль. И какую статью шьют?» «Без понятия. Предлагают записаться в шпионы». «Ха! Да тут полкамеры шпионов и диверсантов. Остальные враги народа», — растянул в улыбке щербатый рот уголовник. Каковы, я его сразу же записал. «А любопытный у тебя прикид. Не по-нашему вон на штанах написано. Дипломат, что ли?» «Хм, интересный вопрос. Можно и дипломатом прикинуться. Только как долго смогу косить подработника заграничного посольства или консульства? А ну вдруг в этой толпе, кто языками владеет, устроит мне экзамен? Я-то сам по-английски лишь с 5 на 10 могу общаться. Но на дипломата такой уровень не тянет. С остальными языками и вовсе беда. Сказать, что я был частным предпринимателем, барыгой? В эти годы барыгой можно было быть лишь подпольно. Золотые времена НЭПа уже прошли, насколько я помнил. А может, прикинуться каким-нибудь спортинструктором?» «Чего молчишь-то, Ефим Сорокин?» «Инструктором РККА был по рукопашному бою». «Типа вроде как драться умеешь?» — ощерился Костыль. «Типа вроде как». «А что, может, проверим?» «Рискнешь?» Криво ухмыльнулся в эту наглую уголовную морду. «А чё, ты меня за фраера в натуре держишь?» И Костыль бесцеремонно схватил меня за отворот майки. Вернее, попытался схватить. Потому что я перехватил его руку и, недолго думая, заломил запястье, заставив слишком любопытного последовавшего с перекошенной от боли рожей присесть на корточки. «Никогда так больше не делай». «Понял, блядь, понял. Отпусти, блядь, больно». Я отпустил запястье и увидел, что на освободившееся пространство выперлись 3 нехилых таких жильцов, габаритами мало уступавших подручным шляхмана. «Сука!» — просипел Костыль, держась за запястье. «Ну все, хана тебе, инструктор!» «Ну-ка, заканчивай, Костыль, свое представление!» Вперед выступил высокий, короткостриженный мужчина со щеточкой усов над верхней губой, по нынешней моде, в распоясанной гимнастерке с оторванными петлицами. Сразу было понятно, что прежде чем сюда угодить, он занимал серьезный пост в армии или органах. «Ты, комбриг, не шкни, а то и сам отхватишь», — кинул ему костыль. «И твои бывшие заслуги тебе не помогут. Будешь метростроевцем, под нарами копошиться, а жрать у параши». Вот ведь, казалось бы, теснота такая, что и шагу лишнего не ступить, а умудрились моментально освободить пятачок в несколько метров, может, чуть меньше классического ринга. Я находился в центре его, а подручные костыля обступали меня с трех сторон. Один из них, долговязый, поигрывал ножкой от табурета. Еще один, со шрамом поперек рожи, сжимал в руке носок, набитый, кажется, песком, а их главарь — за точку, сделанную из ручки обычной ложки. Отрабатывали мы и такие ситуации, причем с боевым оружием, так что в осадах я выпадать не стал, а лишь чуть поменял стойку, на что побитое на лубянке тело отозвалось легкой болью. Не так уж и сильно меня покалечили палачи Шляхмана, чтобы я не смог отбиться от простых уголовников. Первым меня атаковал обладатель деревяшки. Ну кто ж так бьет-то, а? Размахнулся, словно топором полено рубить собрался. Я даже, кажется, успел усмехнуться, прежде чем сделал полшага вперед, сокращая дистанцию, и нанести опережающий тычок согнутыми в фалангах пальцами под мышку. Аккурат нервный узел. Движение заняло сотые доли секунды. С реакцией у меня всегда был порядок. Ножка от табуретки с глухим стуком покатилась под ноги одного из зрителей, который испуганно отступил в сторону. Дальнейшая судьба самопального оружия меня не интересовала, потому что, не давая обезоруженному, чья правая рука повисла плетью, прийти в себя, я шлепнул его ладонью по гортани. Отвернувшись от захрипевшего противника, рубящим ударом ребра ладони сломал ключицу следующему оппоненту, который, вопя благим матом от болевого шока, рухнул на колени. Третий малость замешкался, обозревая картину внезапного падения товарищей. Оба со стонами корячились на полу. Этим замешательством я и воспользовался, на этот раз решив сделать все не только эффективно, но и эффектно. Удар ногой в прыжке с разворота – самое то, когда нужно выпендриться. Хотя в реальном поединке с равным соперником после такой красоты скорее тебя самого отправят в нокаут. Блоки, нырки и уклоны еще никто не отменял, а также одновременную атаку противника, который находится в неустойчивой позиции. Ну, а у меня все получилось как в учебном фильме. Кроссовки даже без шнурков держались на ногах неплохо, и лежавший на полу в отключке уголовник – прекрасное тому подтверждение. «А теперь ты, костыль». С улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего, сказал я, делая шаг в сторону главаря. «Не подходи, сука! Порешу!» Костыль выставил перед собой заточку, делая выпад в мою сторону, причем на безопасном пока для себя расстоянии. Я сделал еще шаг, еще. Мужик отступал, пока не уперся спиной в находившийся под оконцем столик с парой табуреток, одна из которых была о трех ножках. После этого бросил подпиленную ножку на пол и поднял руки, словно сдающийся в плен немец на кадрах военной кинохроники. «Твоя взяла!» Выдавил из себя костыль, глядя на меня из-под лобья. Я собрал с пола заточку, провел по острому краю ногтем. Такое легко можно горло перерезать. Себе, что ли, оставить? А если обыск? Нафига мне такие проблемы? Поэтому кинул ее и зашвырнул ногой под дальнюю шконку. А вот ножку я велел костылю присобачить на место, чтобы порядочным людям было комфортно сидеть. Уголовник проглотил и это оскорбление. Тем более, что его подручные все еще приходили в себя. Те двое очухаются, а третьему, со сломанной ключицей, прямая дорога в больничку. Блин, может, меня легко сдать. Пусть даже это и потянет на стукачество, что наверняка не добавляет баллов в блатной среде. Но теперь уж что об этом думать? Что сделано, то сделано. «У твоего подельника перелом ключицы. Пусть ему окажут первую помощь», — сказал я костылю. Ожегший меня взглядом, тот принялся барабанить железную дверь. Через несколько секунд открылся глазок. «Чё за дела?» «Корешу моему плохо. С верхней шконки упал, ключицу сломал. В больничку клепили ему надо». Глазок закрылся, а через несколько минут в двери повернулся ключ, и в камеру вошли два надзирателя в разных званиях, в которых я пока практически не разбирался. «Этот, что ли?» «Он!» — кивнул костыль. «Слышь, ты идти можешь?» «Могу!» — сквозь зубы ответил бедняга, держась за плечо. «Тогда вперед!» Дверь захлопнулась, и жизнь камеры вернулась в обычное русло. «А вы молодцом себя проявили. Я и сам люблю побороться. Успел даже изучить некоторые приемы самбо. Но такую манеру боя вижу впервые». «Ага, давешний комбриг нарисовался. Смотрит симпатией. Видно, местный авторитет всем успел порядком надоесть. Комбриг Феликс Осипович Крыжановский, начальник пехотного училища». Представляясь, он даже чуть щелкнул каблуками, после чего протянул мне руку. Рукопожатие было крепким. Видимо, и прям борьбой увлекается. «Ну, а я уже представлялся. Правда, не вам, а этому», — кивнул я на затихарившегося уголовника. Но мы все прекрасно слышали, что вы, Ефим Сорокин, инструктор РККА по рукопашному бою», — улыбнулся Крыжановский. «Давайте присядем, что ли? Эй, товарищ, подвиньтесь чуток. А в каком звании, если не секрет, под чьим командованием? Эдак он меня сейчас втянет в расспросы, так что я и сам запутаюсь. Не зная местных реалий, довольно легко попасть впросак». «Не спрашивайте. Военная тайна». Понизив для солидности голос, сказал я. «Служба в секретном подразделении не предполагает широкой огласки». «Понял», — также тихо ответил комбриг и перешел на другую тему. «Вас били?» «Было дело. Не то чтобы сильно, но завтра обещали продолжить». «А меня еще нет, но угрожали. Требовали написать донос на самого себя, что я якобы являюсь врагом народа и провожу на своей должности вредительскую деятельность. Какая чушь! Мне бы только до товарища Сталина добраться, а уж он бы разобрался. И как вы собираетесь добираться?» «Моя супруга должна позвонить товарищу Молотову. Может, даже и он сможет решить мой вопрос, разобраться с этой глупой ситуацией». «Почему же глупой? Тысячи командиров и сотни тысяч простых, также ни в чем не повинных людей, были уже расстреляны или оказались в лагерях. Хотите сказать, что это была ошибка? Что советское руководство ошибается?» Комбриг отстранился от меня, в его взгляде появилась настороженность. «Откуда вы взяли эти цифры?» «Вот блин, народ-то тут, похоже, и не в курсе». «Методом простого подсчета. Используя арифметическую прогрессию. Где-то знакомого арестовали, где-то в газете напечатали, по радио сказали. Вот и прикидываешь, сколько могло набежать в общей сложности. И цифры получаются серьезные. Поневоле задумаешься, не по ошибке ли людей под одну гребенку метут?» «Советское руководство не может ошибаться», — качал головой комбриг. «Только виновные несут заслуженные наказания». «То есть вы считаете себя виновным? Нет? Но ведь ошибки быть не может. Сами же только что об этом сказали». «Ну, может, за редким исключением?» «Поверьте, каждый, оказавшийся на вашем месте, считает, что именно с ним ошиблись, и что правда восторжествует. Только когда их ведут по расстрельному коридору, они начинают понимать, что дело пахнет керосином. Да только уже все. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Так что оставь надежду, всяк сюда входящий». Процитировал я фразу из Данте, которая позже приглянется руководству какого-то фашистского концлагеря. «Кстати, как часто у вас кормят? А то с утра не емши, кишка кишку грызет». «Ужин уже был. Теперь только утром», — пробормотал взгрустневший после моей отповеди комбриг. «Но ведь есть случаи, когда ошибки выяснялись, и человеку возвращали свободу, звание». «Один на тысячу? Может и есть, если заступится кто-то из больших начальников. Так что будем лелеять наш шансик на заступничество. А по-хорошему все эти репрессии — государственная доктрина. Трудно понять, чего добиваются Сталин и Ежов». Насчет фамилии нынешнего наркома внутренних дел я мог и заблуждаться. Все-таки Ягода, Ежов, Берия как-то шустро меняли друг друга, и даты их пребывания во главе наводящей на простых граждан ужас организации стерлись в моей памяти. Но, к счастью, с фамилией Ежова я, кажется, угадал, потому что моя фраза не вызвала у собеседника удивления, тем паче подозрения. Но за несколько лет репрессий поменялся практически весь командный состав РККА и НКВД. Причем убирают профессионалов, а назначают порой малограмотных выскочек. Почти цитировал я по памяти вычитанные когда-то в периодичке. «Вы же, наверное, и в гражданскую повоевали?» «Так точно. Даже империалистическую захватил. Служил в звании подпоручика». «Видать, и это припомнили. Молчите? Значит, припомнили. Но в гражданскую я был красным командиром. Это уже мало волнует тех людей, которые решили отправить вас сюда. Вполне вероятно, донос на вас накатал какой-нибудь ваш заместитель, метящий на ваше место». «Егоров? Нет, что вы, он точно не мог». «Ну, может, правда когда-нибудь и вскроется, но не факт, что вы уже будете в состоянии отомстить негодяю. В лучшем случае отделаетесь лагерями, хотя и там есть шанс протянуть ноги». «Еще не подписали признательные показания?» «И не буду. Почему я должен клеветать на самого себя?» «Будете. Никто еще не выдерживал их пыток. Опять же, за редким исключением. Говорите, вас еще не били? Вот как начнут бить, так сразу вспомните мои слова. А у вас тут, кстати, как спят? Пересменку?» «Да. По очереди. Мест на всех не хватает. Но вы новенький, после допроса. Думаю, вам уступят». В общем, определились с местом моего ночлега. И вскоре, несмотря даже на тусклый свет из-под потолка лампочки в 15 свечей, я провалился в первый свой сон в прошлом.